Софьей Туголуповой. Ей же под 50. Не может быть, вырвалось у меня от души. Знаешь, почему она моложавая? Дома у нее был? Нет, соврал я. Впрочем, не соврал, потому что комнат не видел, света мы не зажигали, обойдясь лунными оконными бликами. Вся жилплощадь заставлена горшками с кактусами. Кругом одни иглы, а говорят, что кактусоводы живут в два раза дольше. Информацию я переваривал долго, как полусырое мясо пережевывал. И что же наживал? Спохватился. Капитан, а вы имеете право вмешиваться в личную жизнь? Не имею, вздохнул он. Кабы имел, то здесь бы пошерстил. Меня хотите пошерстить? Черемных. Касаться личной жизни прав не имею, но обязан вести профилактику, предупреждать граждан. О чем? О трясине, куда норовят провалиться. Какая трясина, куда норовят? Я смотрел на милиционера. Бог Саваоф, большой, суровый, просторная белая лысина. Венчала голову, как нимб. Видимо, он и спал в фуражке, отчего незагорелая кожа блестела матово. Впрочем, его лицо было слишком озабочено земным и суетным. Черемных, против Туголуповой возбуждено уголовное дело. И капитан стал ждать моей реакции. Интересно, что я тоже ее ждал, потому что капитанские слова в моей голове не уместились. Почему дядя меня не предупредил? Почему Соня умолчала? Наконец информация уместилась настолько, что до меня дошло главное. Возбуждение дела еще не означает виновности. Возбудили дело. И что? Идет следствие. Не знаю почему, но в моей башке зародилась абсурдная мысль, что Соня обвиняет в изнасиловании. За что ее? За незаконное врачевание? Я тоже рассмеялся, капитан. Сами же рассказали, что бабка дунула в ухо, что Туголуповой другой расклад. К ней клиент прет аж из города. Лечила женщину, инженера-химика, от рака. Ну и долечила до смертельного исхода. Признаюсь, я, как и весь российский народ, милицию недолюбливаю. Пример с Соней все о том же. Один человек болен, второй человек взялся его лечить, все добровольно. Какое дело милиции? А от рака умирает и в больницах. Капитан, от рака умирает и в больницах. Больная-то умерла не в больнице. Но умирает и в домашних условиях. Больная умерла не от рака, а покончила жизнь самоубийством. Участковый говорил загадками. Соню обвинили в незаконном врачевании, но потерпевшая умерла не от этого врачевания. Участковый меня нарочно пугает. С какой целью? Я спросил, поймав себя на том, что вроде бы начал Соню защищать. Покончила с собой от боли? Мотивы неизвестны. Повесилась? Вспомнил я самый популярный способ самоубийства. Отравилась. Чем? Цианистым калием, как в детективе. Ага, значит, Туголупову подозревает в том, что принесла яд. Яд у инженера-химика был свой. Участковый ведь не юрист, поэтому смешал факты в кучу, ничего не поняв. Я тоже не юрист, но где логика? Нет же связи между лечением и самоубийством. В техникуме были краткие уроки права, поэтому я вспомнил про статью в Уголовном кодексе о доведении до самоубийства. Но и эта статья к Соне не шла, потому что погибшая могла отказаться от лечения в любой момент. Мы помолчали. Этим воспользовалась мста, звонко плеснув у самого берега. Водоворот от скорого течения или этот водяной дух балует? Разговор с участковым я считал оконченным, но он смотрел на меня голубыми глазами из-под белесой лысины с явным оживлением. «Капитан, я не болен, и у Туголуповой не лечусь. Все-таки остерегись». «Чего?» «Пока не знаю». «Вот именно. А расследование – пустая формальность». Но есть нестыковочка. Какая нестыковочка? Погибшая-то была не ходячей. Лежала в комнате. А пузырек с ядом на кухне в шкафчике. И пузырек туго завинчен. Ну и что? Вопрос. Как дошла неходячая? Добралась? Допустим. А цианистый что? Яд неторопливый? Приняла его. Завинтила пузырек, поставила в шкафчик. Вернулась в комнату и легла в кровать. Я бы мог нарисовать другую версию. Пришла на кухню, отсыпала яду, вернулась, легла в кровать и только потом приняла. Но меня интересовало другое, главное. Хотите сказать, что отравила Туголупова? Зачем ей это? Чтобы потерпевшая не рассказала, как ее лечили. Капитан уехал, выполнив свою профилактическую задачу. Я остался сидеть на мореном бревне. Монотонное журчание реки, августовское тепло и мокрый запах песка сморили меня. И разговор с капитаном лишил энергии и цели. Казалось бы, думать мне о намеках капитана на Сонин криминал, а я о другом, но только не о криминале, о Соне, о ее губах, пахнувших какой-то травой. Может быть, кактусами, о ее теле, которое из-за мягкости и податливости